The misery is coming from the demigods. Adhyatmika. Adhyatmika. I'm sorry. Adhidaivika klesha. Adhidaivika klesha – это страдания, которые причиняют нам полубоги. Just like sometimes it's too hot. Например, иногда слишком жарко. Sometimes it's too cold. Иногда слишком холодно. Sometimes there's a tornado or a hurricane. Иногда торнадо или ураган. And there is adibodhika klesha, misery is coming from other living entities. Также существует адипаутика клеша. Это страдания, которые нам причиняют другие живые существа. Insects. Например, насекомые. Other people. Другие люди. Adiatmika klesha, misery is coming from this body. Адиатмика клеша – это страдания, причиняемые нам телом. To accept the material body means to accept so many different types of miseries. Принять материальное тело – это значит принять множество видов страданий. And then there is janma, mrityu, jara, vyadi, dukkha, dosha, nudarshana. Birth, death, old age and disease. Плюс ко всему еще существует старость, болезни, рождение и смерть. These are the real problems of human life. Это таковы настоящие, действительные проблемы человеческой жизни. The question is, how to become spiritually conscious while at the same time living in the material world. И вопрос здесь состоит в том, как стать духовным, как обрести духовное сознание, продолжая жить в материальном мире. Rupa Goswami's advice is that we should try to minimize our material demands. Шрила Рупа Госвами советует нам свести до минимума наши материальные потребности. Therefore, one should avoid atyahara. Поэтому человек должен избегать атьяхары. Ати means too much. Ати означает слишком много. And ахара means eating. Ахара означает еда. This is the first thing that we should avoid. Это первое из того, чего мы должны избегать. Шрила Прабхупада once said that if one is a mouse, he should eat like a mouse. Однажды Шрила Прабхупада сказал, что если вы мышь, то вы должны есть как мышь. And if one is an elephant, he should eat like an elephant. А если человек слон, то он должен есть как слон. But if one is a mouse and he tries to eat like an elephant, then he'll have a lot of problems. Однако, если кто-то мышка, но старается есть как слон, то у него будет множество проблем. Oh, by the way, how many devotees here will be coming to the Ayurvedic seminar? Кто из присутствующих здесь будет посещать семинары по Аюрведе? Today we're going to have a test. Сегодня у нас будет своего рода тест. Called an Ayurvedic test. Test по Аюрведе. But it's one test that if you fill out, you pass. Это такой тест, если его выполните, вы пройдете его. As long as you don't copy from someone else's paper. Если вы заполните этот тест, вы значит вы его прошли. И, конечно, если вы не спишете у кого-то. How many devotees here have pencils or pens? У всех есть ручки, карандаши. So everyone should bring a pencil or pen. Все должны иметь с собой ручки, карандаши. Or borrow one, because you have to fill out the test. Одолжите кого-то, потому что нам придется заполнять этот тест. Atyahara, according to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. В соответствии с Шилой Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупадой, атьяхара означает. He says that also on the part of mental speculators to acquire knowledge is also called атьяхара. То есть он также говорит, что умственные философы, спекулянты, занимающиеся различными видами умственной деятельности, также причиняют себе атьяхару. Similarly, the desire to acquire mystic powers by the yogis is also atihara. Также желание мистика, йоги мистиков обрести мистические способности относится к этой категории атьяхары. Or the desire of the karmis to accumulate more and more material goods is also called atyahara. И также желание, туда же относится и желание карми заполучить как можно больше материальных благ. And because people are so much absorbed in this desire to acquire something for sense gratification. И поскольку люди так глубоко погрузились в это желание обрести как можно больше чувственных наслаждений, therefore they have to over-endeavor. Поэтому они вынуждены прилагать очень много усилий к этому. That's called prayasa. Это называется prayasa. One time, the first time I went to our first farm in ISKCON. Однажды, это был первый раз, когда я посетил нашу первую ферму в Исконе. Which is called New Vrindavan. Под названием New Vrindavan. In 1969, Srila Prabhupada visited there. В 1969 году Srila Prabhupada побывал там. So I went there to visit him. Поэтому я поехал туда, чтобы увидеться с ним. With other devotees. Вместе с другими преданными. And at that time, Prabhupada, there was only one little house. Тогда там был лишь один маленький домик. And Prabhupada was living in the attic of the house. Прабхупада жил на чердаке этого дома. We had to walk around 4 kilometers there to get there. Нам пришлось пройти 4 километра, чтобы добраться до туда. It was right after the rainy season. Это было как раз после сезона дождей. And everything was mud. И там было полно грязи. So every step I took, my foot sank into it, into the mud. И с каждым шагом моя нога погружалась в эту грязь. It took us a few hours to arrive there. И нам заняло несколько часов добраться до туда. And when I arrived there with another devotee, we went up to see Srila Prabhupada. И когда я пришел туда вместе с другим преданным, мы сразу же отправились увидеться со Шрилой Прабхупадой. And Srila Prabhupada was sitting on his bed. Шрила Прабхупада сидел на своей кровати. And when he saw us, he smiled and said, "How do you like our jungle?" И увидев нас, он улыбнулся и сказал, "Ну как вам наши джунгли?" And then I visited the head of the farm there. Потом я посетил лидеров фермеров. His name was Kirtananda. В то время это был Киртанананда. Kirtananda Swami. And he told me that Srila Prabhupada had a plan to solve all our economic problems. И он рассказал мне, что у Шрилы Прабхупады был план, каким образом разрешить все экономические проблемы. At that time I was the treasurer of the temple. В то время Махарадж был казначеем храма. So I was very interested in his plan. Поэтому его сразу же заинтересовал этот план. And Srila Prabhupada said, he said that Srila Prabhupada said our plan is to get a cow. И он рассказал мне, что Шрила Прабхупада был план купить корову and a little land. И немного земли. And that would solve all our economic problems. И все это решит на все наши экономические проблемы. So I couldn't understand how that would solve our temple's problem. И до меня никак не доходило, каким образом это разрешит проблемы нашего храма. Because I was living in a city. Потому что мы жили в городе. With a million people. В миллионном городе. And we didn't know where we'd put the cow. И мы не знали, где там, куда корову помещать. In any case, this is the formula for simple living so that one can have time to think about Krishna. Но в любом случае, это является формулой простой жизни, чтобы у человека, живущего такой жизнью, было время размышлять о Кришне. That if one is too much absorbed in endeavoring for material things, then there is no time for spiritual life. Однако, если человек слишком увлечен погоней за материальными вещами, у него нету времени для духовной жизни. Generally, if people are informed that they should not endeavor to collect too much or to eat too much, they think that they're being told to return to a primitive way of life. Но когда мы говорим людям, что они не должны собирать слишком много вещей и не должны есть слишком много, эти люди думают, что это будет Такого рода жизнь будет возвратом к примитивной жизни. But generally people do not like the idea of simple living. Как правило, людям не нравится сама идея простой жизни. Although sometimes people are forced to live simply. Хотя иногда люди вынуждены жить просто. They don't want to live simply. Однако у них нет желания жить просто. As soon as there's an opportunity to make money, как только возникает возможность заработать денег, then immediately they try for it. То сразу же они хватаются за эту возможность. As that song I sang yesterday, or anyhow. But those who believe that this human form of life is meant for higher consciousness, they should understand the process to obtain it. Однако те, кто понимает, что человеческая жизнь предназначена для обретения высшего сознания, те люди должны узнать, каким образом его можно обрести. So that's possible by following the instructions of the Vedic literature. Это возможно сделать, если следовать указаниям ведической литературы. It is said in the Shrimad Bhagavatam. Shrimad Bhagavatam сказано. Dharmasya hi aparvargasya narto tal yopakalpate nartasya dharmai kantasya kamalabhai hi smritaha. That all engagements or occupational engagements are certainly meant for liberation. Всякого рода деятельность, всякого рода работа предназначена для того, чтобы обрести освобождение. They're not meant for material gain. В целях не какие-то материальные блага. And further, one who's engaged in dharma or the ultimate occupation. И в конце концов, тот, кто занят дхармой или высшего рода работой, занятием, should never use material gain for sense gratification. Никогда не будет использовать материальные плоды этой деятельности ради чувственных наслаждений. In other words, if we recognize that everything here belongs to Krishna. Другими словами, если мы признаем тот факт, что все вокруг принадлежит Кришне, then we can accept only those things which Krishna wants us to. Тогда мы будем принимать только те вещи, которые соответствуют желанию Кришны. Otherwise we become thieves. Иначе мы будем ворами. Just like if we steal something, we may be arrested. К примеру, если мы что-нибудь своруем, нас арестуют. Similarly, if we misuse Krishna's energy, then Maya, the illusory energy, arrests us. Аналогичным образом, если мы будем использовать энергию Кришны не по назначению, мы будем арестованы Майей, материальной энергией. And one is placed into illusion. И такой человек будет погружен в иллюзию. Forced to identify oneself with this body and mind. И эта иллюзия вынудит его отождествлять себя с телом и умом. And as long as one identifies himself with his body or with his mind, he has to suffer. И покуда человек отождествляет себя со своим телом и со своим умом, он будет вынужден страдать. This is the punishment of not recognizing Krishna. Это является наказанием за то, что такой человек не признает власти Кришны. Therefore, the only real formula for peace begins with understanding that Krishna is the proprietor of everything. Поэтому истинная формула мира начинается с того, что каждый человек должен понять, что Кришна является владыкой всего сущего. Боктарам джагатапасам сарвалокам ихишварам. And Krishna is the everything here, whatever exists, is meant to please Krishna. И все сущее предназначено для удовлетворения Кришны. And Krishna is everyone's friend. И Кришна также друг каждого. But if we think, I am this body, однако, если мы думаем, я тело, and we think everyone else is their body, и мы также думаем о других, что они тоже являются телами, and we forget who is the actual proprietor of everything, и мы, когда мы забываем, кто является истинным хозяином всего, then we fight with each other, trying to get each other's possessions, so-called possessions. Когда мы будем драться друг с другом, сражаться друг с другом, стараясь захватить собственность другого человека. And artificially, we may make so many laws how to remain peaceful. И искусственным образом мы будем создавать столько много законов, для того, чтобы они позволили нам оставаться в мире. Just like they have something called the United Nations. К примеру, есть нечто, называющееся Объединенные Нации, Организация Объединенных Наций. Шрила Прабхупада said that every year there are more flags. Шрила Прабхупада говорил, что с каждым годом прибавляется флагов около этого здания. So how are the nations becoming more united? Каким же образом нации становятся более объединенными? Because if one keeps oneself from the bodily concept of life, he can't make any real progress. Это происходит потому, что пока человек держит себя в этой телесной концепции жизни, он не может совершать истинный прогресс. Towards unity. К объединению, к единству. Instead, just like if a dog goes to a conference. К примеру, если собака идет на какую-то конференцию, he'll think, I am dog. Она будет думать, я собака. And some other dog may go to the same conference. Как другая собака тоже может направляться на эту конференцию. So one dog may think, I am Russian dog. И одна собака может думать, я русская собака. And another dog thinks, I'm American dog. Другая думает, я американская собака. And someone may think I'm Chinese dog. Кто-то может думать, я китайская собака. So if they go there in that mentality, then they'll simply bark at each other. И если они в таком настроении приходят туда, на эту конференцию, они будут только лаять друг на друга. And if they make some arrangement, it is just like an arrangement among thieves. Если они приходят к какому-то заключению, выводят какой-то закон, это будет, так сказать, таким... если они достигают какого-то договора, договоренности, эта договоренность будет подобна договоренности между ворами. How can thieves be honest? Как воры могут быть честными людьми? Just like if a group of thieves, they go and rob a bank. Steal from a bank. Однажды банда воров направлялась, чтобы ограбить банк. And all the thieves, they go to their hideout. Where they hide out? И все эти воры вышли из своего логова. And the head thief stands up. The head of all the thieves, he stands up. И главарь всех воров, он встал. And says. И сказал. My dear fellow thieves. Мои дорогие друзья, товарищи воры. Welcome. Добро пожаловать. Now we've stolen all this money. Это они возвратились в свое логово, и он говорит, ну вот мы украли все эти деньги. So I only have one request to all of you. И у меня осталась всего лишь одна просьба ко всем вам. Please. Пожалуйста. Let us divide this money up honestly. Давайте честно разделим все эти деньги между собой. So similarly, as long as we think I am the proprietor of this material world, then we become thieves. Аналогичным образом, если мы думаем, что мы являемся хозяевами этого мира, мы становимся ворами. And we're subjected to the miseries of material existence. И мы подвергаемся страданиям материального существования. Unfortunately, in modern society, people are trained up to be even more attached than the animals are. К сожалению, современное общество воспитывает в человеке даже большую привязанность, чем в звере. Just like the animals, they're not so much attached to material conception of life as the human beings are. К примеру, звери не настолько привязаны к материальной концепции жизни, как люди. Just like if a bird flies here from, say, China. К примеру, прилетит сюда птичка из Китая. So the Russian birds, they don't check his passport. И русские птицы не будут проверять его паспорт. You don't have a visa, you have to go back. У тебя нет визы, отправляйся обратно. Or the trees in America or in Russia or in India, they don't think I'm a Russian tree, I'm an Indian tree, I'm an American tree. Или деревья растущие где-нибудь растущие не будут думать, что вот я американское дерево, я индийское дерево, я русское дерево. Therefore, one has to understand that everyone is Krishna's eternal servant. Таким образом, каждый должен понять, что я вечный слуга Кришны. So true religion instructs one to be satisfied with the basic necessities of life. И истинная религия учит тому, как быть удовлетворенным простыми необходимыми вещами. And at the same time, to learn to be satisfied in spiritual consciousness. И в то же время научиться тому, как обрести удовлетворение в духовном сознании. Similarly, there is if one is too much absorbed in atyahara, then he becomes subjected to the law of karma. Таким же образом, если человек слишком привязан к этой атьяхаре, то он становится подвержен закону кармы. There's a story of one karmi who accumulated a great amount of wealth. Есть одна история о карме, который собрал огромные запасы богатств. And then after accumulating all this wealth, he died. И собрав все эти драгоценности, он умер. But he had built a huge house for his family and for his relatives. Однако он построил, до этого он построил огромный дом для своей семьи и родственников. But then he took birth again as a cobbler, as a shoemaker near his old house. Однако потом он родился как портной, сапожник около этого дома. And one day he came to sell some shoes to his former family members. И в один прекрасный день он зашел в этот дом, чтобы продать обувь своим бывшим членам своей семьи. And then his former family members took his shoes and began to beat him with it. И эти бывшие члены его семьи взяли эти ботиночки и начали бить его ими по голове. Therefore, although he worked hard, all he got was a beating. И поэтому, хотя он тяжело-тяжело трудился, результат его побили. One should know that everything is meant for Krishna's pleasure. Человек должен понять, что все предназначено для наслаждения Кришны. One who understands this, he can act properly to help others than himself. Тот, кто понимает это, он может действовать должным образом, правильным образом, и будет способен помочь и себе, и другим. It is not a question of any economic system. И здесь вопрос не в какой-то экономической системе. It is a question of spiritual understanding. Весь вопрос заключается в духовном понимании. Just like if someone is walking down the street, к примеру, кто-то идет по улице, and he sees a $100 bill. И видит, что лежит $100 банкнота. Someone may think that here's $100. Let me grab it quick and put it in my pocket and run away. Потом может подумать, о, $100 лежит. Давай-ка я быстренько возьму их, брошу себе в карман и убегу отсюда. It's mine. It's all mine. Это мое. Все это мое. So such a person is not very honest. И такой человек не очень честен. Another person may think, I won't touch it. Кто-то другой может подумать, я даже не прикоснусь к этому. So he's not very intelligent. Однако такой человек не очень разумен. But a person who's both honest and intelligent, he'll pick up the $100 bill and find out who it belongs to and give it back to him. В то же время тот человек, кто одновременно и разумен, и честен, он возьмет эти $100 и попытается отыскать того, кому они им принадлежат. Similarly, everything here is meant for Krishna. Аналогичным образом, все, что находится вокруг нас, принадлежит Кришне. Unfortunately, people have become absorbed in greed. К сожалению, люди слишком подвержены жадности. Because they're not getting the higher pleasure that comes from associating with Krishna. Because they're not experiencing the higher happiness which comes from loving Krishna. поскольку они не способны ощутить высшего счастья, исходящего от любви к Кришне. Therefore, they're trying to get the temporary happiness which comes from sense gratification. А поэтому-то они стараются обрести какое-то низменное приходящее счастье, исходящее от чистого удовлетворения. Just like if someone puts down a bag of grains on the street. Например, если кто-то оставит на улице мешок с зерном, поклюет одно-два зерна и улетят обратно в свое гнездо. But a human being, he'll grab the whole bag and he'll take it home. Однако человек схватит этот мешок, взвалит на плечи и понесет себе домой. Then he'll fill his belly up. И затем набьет себе желудок. And put the bag away. И отложит мешок в сторону. Until it rots. До тех пор, пока он не сгниет. So this is called greed. Это называется жадность. So all these different faults, whether it be atyahara, priyasas, loyam, janasangas, they're all based upon this material concept that my life is meant for sense gratification. That my life is meant for sense. All these different faults are all based on sense. Все эти недостатки, они основываются на ложной концепции, на такой ложной концепции, что все предназначено для моего чувственного удовлетворения. Therefore, if Prabhupada writes that if one takes to this Krishna consciousness movement is meant to educate people. Поэтому Шрила Прабхупада пишет, что цель этого движения сознания Кришны обучать людей. How to dedicate their energies to Krishna's service. Тому, каким образом посвятить свою энергию в служение Кришне. And by showing a practical example for people. И показывая практический пример людям. People will be able to overcome these six faults. Благодаря этому практическому примеру люди будут способны преодолеть в себе эти шесть недостатков. Krishna consciousness movement, we must accumulate knowledge. And isn't it like accumulating some wealth, like it is said here? Or maybe we should only just chant and eat prasadam without accumulating knowledge, which can be also pratyahara. Laulim, yes. What kind of knowledge do you mean? Какого рода знания вы имеете в виду? What kind of knowledge do you want to accumulate? Какого рода знания вы хотите собирать на? The knowledge from the books of Srila Prabhupada. You think that's material? Вы думаете, что это материальное? No. No, you should become Krishna Bhakti Rasa Bhavita Mati Kriyate Kutopi Labhyate Tatra Loyam Mulyanam Ekalam Janmakoti Sukritarna Labhyate. One should develop his anxiety to get spiritual things. В этом стихе говорится, что человек должен в себе развить страстное желание к духовным предметам. So it's good to become a little greedy to get spiritual knowledge. Поэтому совсем неплохо стать немного жадным к духовному знанию. Krishna says, Nahi gyanena sadrisham pavitramiha vidyate tatsvayam yogasam siddha kalenatmani vidyate. That in this world there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. Krishna говорит в этом стихе, что в этом мире нет ничего столь возвышенного и столь чистого, как трансцендентное знание. That this knowledge is the mature fruit of all mysticism. И это знание является зрелым плодом всего мистицизма. And one who enjoys this knowledge, one who obtains this knowledge, тот, кто достигает этого знания, he enjoys the self within himself in due course of time. Обретает возможность наслаждаться своей сущностью, своим я через какой-то промежуток времени. So if you want to get Krishna, поэтому если вы хотите обрести Кришну, then it's good to get knowledge. Вам неплохо бы обрести знания. Yes. Niyama graha. How is Niyama graha manifest in ISKCON? The attachment to rules and regulations. It means that one doesn't know what one is, why one is doing his activities. No intelligence. Это означает, что у человека нет никакого знания, зачем он делает эту деятельность. У него нету разума. Just like one time there was a guru, he had five disciples. К примеру, есть одна история о гуру, у которого было пять учеников. And the guru was riding on a horse. И гуру ехал на лошади. Is that a question or what? Yeah. Question. And the five disciples were following him. Эти пять учеников следовали за ним. And suddenly the guru had a big turban on. У этого гуру был большой тюрбан на голове. But the wind came and took the turban off. И вдруг налетел ветер, и этот тюрбан свалился у него с головы. But the disciples didn't say anything. Но ученики ничего даже не сказали. So suddenly the guru saw, where's my turban? И вдруг гуру заметил, где мой тюрбан? So the disciples said, it's around 5 kilometers back. И ученик сказал, это примерно в 5 километрах отсюда. He said, what? 5 kilometers? Why didn't you tell me? Я сказал, что 5 километров? Почему мне раньше об этом не сказали? But Gurudev, you didn't tell us. Gurudev, вы нам ничего об этом не говорили. So he said, all right, you fools. Ну хорошо, глупцы. If anything falls off the horse, then you pick it up. Если еще что-нибудь упадет с лошади, вы должны поднять это. Yes, Gurudev, whatever you say. Хорошо, Gurudev, все, что вы скажете, мы исполним. So then the horse was riding. Таким образом, лошадь продолжала идти. And the turban flew off again. И тюрбан опять слетел. Gurudev told us to pick it up. О, Gurudev сказал нам поднять. So one of his disciples picked it up and carried it. И ученик один поднял и нес его с собой. But then the horse started to pass stool. Однако вскоре лошадь начала испражняться. So the disciple said, it's Gurudev's order. И ученики сказали, ничего не поделаешь, это указание Гурудева. So they picked up all the stool. Они подняли все эти испражнения. And they put it in the hat. И сложили аккуратно в шапку. So then the guru said, whatever is my hat, where is my hat? И гуру вдруг начал спрашивать, где моя шапка, где моя шапка? Whatever has fallen off, give me. Все, что упало, вы должны были поднять. Дайте мне. Here, Gurudev. Вот Gurudev. So then he put the turban on. И он надел этот тюрбан. And all the horse stool fell all over him. И весь этот навоз на него вывалился. So he said, you fools! So, вы дураки! What did you do? Что вы натворили? Gurudev, we're just following your order. Gurudev, мы просто следуем вашему указанию. All right, look, you rascals, I'll write a list. And if anything's on the list and falls off the horse, you pick it up. Ну ладно, негодяи, я составлю вам список. Если что-нибудь из этого списка упадет с лошади, вы должны поднять это. And if it's not on the list, you don't pick it up. Если того не будет в списке, не смейте поднимать. Yes, Gurudev, whatever you say. Да, Gurudev, мы сделаем все, что вы скажете. So then they were riding on a horse. He was riding on a horse. Таким образом, он поехал дальше на лошади. And the turban flew off. И тюрбан опять летел. And they picked it up. Они подняли его. Because it was on the list. Потому что он был в списке. And the horse started to pass stool again. И лошадь опять начала испражняться. It's not on the list. Не сверились со списком, и не было. Don't pick it up. Не надо поднимать. But then the horse started to run. Затем лошадь побежала. And unfortunately there was a branch from a tree which was low. И там над дорогой низко нависала ветка дерева. And Guruji hit his head against the branch. И Гуруджи ударился головой об эту ветку. And fell unconscious. И упал без сознания. And the disciples looked at the list. Ученики сверились со списком. And they said, И сказали, Gurudev isn't on the list. Гурудева нет в списке. So then they just took the horse and went to the next town. Но они взяли лошадь и пошли в соседний город. So one should know why he follows the rules and regulations. Таким образом, человек должен знать, ради чего он выполняет эти правила и указания. And one should not neglect following the real rules and regulations. И он не должен игнорировать следование истинным правилам и указаниям. Generally, people are very much And one should not neglect following the real rules and regulations. И он не должен игнорировать следование истинным правилам и указаниям. Generally, people are very much anxious to follow the rules and regulations to make money. Обычно люди очень стремятся к выполнению различных правил и указаний, которые позволяют им заработать денег. But they're not very anxious to follow the rules and regulations to advance in devotional service. Or they neglect the rules and regulations to advance in devotional service. Однако они склонны нарушать правила и указания, которые помогают им продвигаться в преданном служении. But one should be more interested in spiritual advancement than material advancement. Но человек должен проявлять больше интерес к духовному продвижению, чем к материальному прогрессу. Yes. There is one question. Oh. Okay. Must a devotee possess the knowledge of his conditioned state and use this knowledge and use this knowledge in his devotional service, or should he or maybe he should just pay no attention to this and do what he was told to do. Вопрос по-русски. Ну, не очень такой понятный вопрос. Должен ли преданный обладать знанием о своей обусловленности и задействовать ее в преданном служении? Или не следует обращать на это внимание, просто делая, что говорят? Yes, he should be told what he's He should do what he's been told. Да, вам надо делать то, что вам говорят. But if he has some material talent, но если он обладает какими-то материальными талантами, then he should inform the authorities. Он должен проинформировать об этом свое руководство. And hopefully the authorities can engage the devotee. И я надеюсь, что такие его и руководители займут правильным должным образом этого преданного. In a way that encourages him. В таком служении, которое будет вдохновлять его. But the basic principle is to accept authority. Однако основной принцип это принять указания своего руководителя. We're in the material world because we don't want to accept authority. Но в материальном мире мы не хотим признавать над собой начальников. And we can go back to the spiritual world if we accept the proper authority. И мы можем вернуться в духовный мир, если мы будем следовать указаниям вышестоящих, то есть авторитетов или начальников. But the authority should also try to engage us in such a way as that we can maximize our enthusiasm and our ability to serve. Но обязанностью авторитета или руководителя заключается в том, чтобы занимать преданного в таком служении, где он мог бы проявить свои способности в максимально возможной форме. So, the followers have to be trained how to follow properly. Итак, подчиненные должны научиться тому, как следовать правильно указаниям вышестоящих. And the leaders have to be trained how to lead properly. А лидеры вышестоящие должны научиться, каким образом следует руководить правильным. Then everyone becomes satisfied. Когда все будут удовлетворены. One more question? Yes. Oh, yes. В чем разница между страданиями материалистов и страданиями преданных? Страдают все, а в чем? What is the difference between the suffering of materialists and the sufferings of devotees? A devotee, his suffering is meant to help him go back to the spiritual world. Страдания, которые испытывает преданный, предназначены для того, чтобы помочь ему возвратиться в духовный мир. His suffering detaches him from material existence. Такого рода страдания воспитывает в нем отречение от материального существования. And the suffering of the materialist is just his reaction for his sinful activities. А страдания материалиста являются просто-напросто последствиями его греховной деятельности. Therefore it is said, Dukeshu Vavanagmanaksu Keshu Vigatasbriha Vitaraga Vayakroda Stitidira Mune Uchite, that one who is not disturbed in his mind in spite of the threefold miseries. В этом стихе говорится, в стихе из Бхагавад-гиты говорится, что тот, чей ум не обеспокоен, несмотря на тройственные страдания, who is free from attachment, fear and anger, кто свободен от привязанности, страха и гнева, he's known as the sage of steady mind, известен как мудрец, чей ум стабилен. So one who's not disturbed by miseries, поэтому человек не обеспокоен страданиями, and who's not elated when there's happiness, и такой человек не будет слишком радоваться, когда приходит счастье. Whose consciousness is on a different level. И сознание такого человека находится на другом уровне. Who tolerates both happiness and distress. И такой человек, он терпеливо относится и к счастью, и к страданию. And instead think of Krishna. И вместо того, чтобы обращать внимание на эти страдания, он думает о Кришне. Then he's really a devoted. Такой человек является настоящим преданным. And in every circumstance, he sees every circumstance as an opportunity to further his spiritual advancement. И он видит везде, в любых обстоятельствах, возможности для духовного прогресса. Therefore, Lord Brahma prays, Taktenu kampam susanik shamano, Bunjana evatma kritam vipakam, Ridvagvapubir vidadan namaste, Jivete yov mukti pade sadayava. That my dear Lord, although I may be suffering different types of miseries. Поэтому Господь Брахма говорит, о мой дорогой Господь, несмотря на то, что я испытываю различные виды страданий, but one who remains tolerating these miseries, однако, оставаясь терпеливым вот по отношению к этим несчастьям, praying for your mercy within his heart, и молясь о твоей милости в своем сердце, knowing that these miseries are due to one's past misdeeds, и зная, что причина этих страданий его собственные неправильные поступки в прошлом, then he can obtain your misery, your mercy. Если человек думает таким образом, он сможет достичь твоей милости. And he becomes eligible to go back to the spiritual kingdom. И он становится достойным того, чтобы возвратиться в духовный мир, в духовное царство. So that's the attitude of a true devotee. Таково настроение истинного преданного. And he will stop there because in 15 minutes there's another class, not here, but in the temple. Я вынужден остановиться здесь, потому что через 15 минут будет другой семинар в храмовой комнате. So thank you very much. Nectar of instruction, ki jai. Srila Prabhupada, ki jai. Gaura Premanande.